Глава 18. Гостья. В прихожую по-свойски вошла девушка, сбросила кроссовки и бегом влетела в ванную комнату. Я ее никогда раньше не видела, да и не успела как следует рассмотреть в полумраке, но Марину я тоже раньше не видела. Мне почему-то показалось, что это именно Марина, так как она была худая и в мини-юбке, а мини носят те, кто уверен в своих ногах, то есть балетные. Но могла быть и уборщица. Не обязательно же уборщице должна быть толстая азиатка со шваброй в руке. Я тихонечко подошла к двери и повернула замок с внешней стороны. Оставалось ждать, когда она поймет, что заперта. Что я ей буду говорить, еще не придумала, но разволновалась страшно. Послышался слив воды в унитазе, а потом она включила кран. Я ждала. И, наконец, она дернула ручку двери. Раз. Два, три. «Открой!» – крикнула девушка. Я решила еще подождать. Может, выкрикнет что-нибудь интересное, чего я не знаю. Он уже мне наврал, сказав, что про эту квартиру никто не знает. «Открой дверь, слышишь? Я принесла ключи, они мне больше не нужны». «Точно, Марина, уборщица так кричать не будет, да еще и таким тоном. Вот бы был телефон под рукой». Позвонила бы ему и спросила, что делать с Мариной. Но ключи мне были очень даже нужны. Я могла выйти из этой тюрьмы и поехать домой. Не ждут же они меня рядом с моей квартирой. Это уже ни в какие ворота не лезло. Хотя черт его знает. Но мне по большому счету деваться было некуда, так как телефона не было, а деньги кончились, и спрятаться ни у кого я не могла. Разве что поехать на работу, зайти в ресторан и высказать ему все, что я о нем думаю. Невзирая на то, нравится это ему или нет. Еще могут и не пустить, кстати. Дура. Дверь же можно открыть ключом изнутри и убежать. Я метнулась в прихожую, и мне стало опять страшно. Ну, убегу. А вдруг дома и правда засада? И тогда ему уже будет трудно меня спасти от Беллы. Он, конечно, все предусмотрел, чтобы я не звонила хозяйке и не порола ерунду, которую она сразу не поймет, и не звонила Светке. Та могла навести панику на пустом месте и шум в центре про его ресторан. Убегать, короче, я передумала. «Ты кто такая? И как тебя зовут?» – громким и уверенным голосом спросила я. Внутри все ходило ходуном, естественно. «Что? Это ты кто такая?» – переспросила Марина. У меня не было сомнений, что это она. «Отвечай, а то я тебя не выпущу», – напряглась я из последних сил. «Вероника?» – послышалась из ванной. Я покрылась испариной. «Как? Эта Марина знает про меня, что я здесь взаперти и еще явилась, не запылилась?» «Отвечай, кто ты такая?» «Вероника, это я, Ксения. Выпусти меня, пожалуйста. Я принесла Ярославу ключи. Я у него убираюсь. Я уезжаю. Я поэтому пришла, я его не предупреждала. У меня отец в реанимации». «Почему я должна тебе верить? Хотя я сразу ее узнала, как она назвала свое имя. Нервы меня подвели, выходит». Я еще раз подошла к внешней двери и закрыла ее на щеколду, чтобы, если что, сразу не убежала. «Вероника, что с тобой? Чего ты боишься? Зачем ты меня заперла-то?» «Ай, правда. Ей-то откуда знать, что я сбежала от Беллы, что я тут сижу без ключей и телефона, вся на нервах?» «Учти, если со мной что-то случится, Ярослав тебя найдет». «Ты вообще в порядке, Вероника? Что с тобой может случиться?» Я опять метнулась в прихожую, нашла ее сумку и вытащила мобильный. «Говори мне пароль от входа в твой телефон. Я ему позвоню сначала. Быстро!» – скомандовала я. «Вот хоть убейте, не верила я ей, и все. Это ощущение у меня с самого начала по отношению к ней появилось. Где-то вдалеке. И вроде бы она меня не подводила и не обманывала ни разу. Была всегда вежливой». «По точкам крест!» Мне показалось, что она хныкала как-то. Может, на самом деле что-то случилось с ее отцом. Сердце мое сжалось, потому что я вспомнила папу, которому мы с мамой не смогли помочь. Я лихорадочно набрала новый номер Ярослава, который дал мне Сергей на ужине у Беллы. Никто не отвечал, но телефон был включен. Потом набрала старый номер. Он сразу высветился под именем Гибискус Ярослав. «Алло, Ксения, что случилось?» – спросил Ярослав. «Это я, Вероника. Ксения заперта в ванной комнате, и я ее не выпускаю. Почему она здесь? Что мне делать? И когда ты приедешь?» Я отошла на кухню, держа глазами дверь, но Ксения не рыпалась, сидела, наверное, на крышке толчка и ждала, когда я все выясню. «Молодец, Вероничка. Держи ее там, я сейчас буду. Сажусь в машину. Не выпускай». «Она у тебя убирается?» «Нет, конечно, ты что? Держись!» И отключился. Я никогда не была в такой ситуации. Голова отказывалась понимать, что происходит. И я не знала, спрашивать мне Ксению и слушать ее вранье, или просто ей объявить, чтобы она ждала, пока приедет Ярослав. Куда я попала? В чужой, непонятный мир, где кругом враги и шпионы, где меня хотели использовать, где мне все врут, и даже Ярослав, наверное. Очень не хотелось принимать это и впускать в себя, но я уже начинала и в нем сомневаться. «Ксения, скажи, ты звонила несколько часов назад в дверь?» Ответа не последовало. «Ксения!» Она молчала. «Может, она боится говорить? Ляпнет что-нибудь не то, и ей же хуже?» Я уселась на полу напротив двери в ванную и стала ждать Ярослава. Мы обе молчали. Время шло. «Может, мне ее чем-нибудь напугать? Чтобы она открыла рот и начала сама у меня спрашивать? Ну, не умнее же она меня. Наоборот, надо пользоваться ситуацией». «Ксения, скажи, ты знала, что Белла приготовила меня для высокопоставленного чинуши?» «Да», — вдруг ответила Ксения. Я не ожидала, что задала правильный вопрос. Даже Ксения, которая там не показывалась, знала про то, что меня приготовили на съедение. А уж мальчишки и подавно. То-то они долго Мальвину искали, подбирали параметры, видимо. «Как будто ты сама этого не знала. К ней очень трудно попасть. Ты упустила свой шанс». «Ты уверена, что в моей жизни больше не будет ни одного шанса?» — крикнула я ей в дверь. «Нашлась, умница!» «Белла собирала команду. Ты заняла мое место, и ты не воспользовалась этим, дура. Кто тебя спугнул? Ярослав?» «Мое место свободно, Ксения! Забирай!» Тут я вспомнила, что она меня просила замолвить за нее словечко у Беллы. С самого начала она планировала воспользоваться мной, чтобы к ней попасть. «Что за команда, Ксения? Думаю, можно многое переиграть!» Это я сказала на всякий случай, чтобы она раскололась. Ярослав мне представил все по-другому, как я начинала подозревать. «Сейчас уже не имеет смысла. Ты сделала, что сделала. Выпусти меня отсюда. Что за дела вообще?» «Хочу, но не могу. Велено держать тебя тут, пока Ярослав приедет». «Поменьше его слушай, будет меньше проблем», — отрезала Ксения. «Скажи сначала про команду у Беллы». «Только Ярославу не говори, а то потеряешь и то последнее, что у тебя осталось. Я с ним сама разберусь», — сказала и подумала, что такое последнее она имела в виду, но не стала ее перебивать. «Я предупредила. Ты слышала что-нибудь про трансгуманизм?» «Суперспособности?» «В целом, да, но там много направлений». Я насторожилась. Ксения всегда меня удивляла. Раз — и скажет что-нибудь, о чем я долго буду голову ломать. Пресловутый Валерий Петрович, он же Игорь Яковлевич Соколов, трудился как раз в Департаменте науки и инноваций Минздрава, где трансгуманизму наверняка некоторые из его коллег, а может и он сам, были не чужды. Все, что я помнила про трансгуманизм, была чья-то цитата, которую вытащила память. «Перейти от человека исправленного, в скобочках вылеченного, к человеку улучшенному, а значит, к бессмертному». Знаний, конечно, не эмпирических, выхваченных из интернета, потому что попалась интересная статья, а более-менее упорядоченных, у меня не было. Если честно, я подумывала пойти на биофак, то есть заниматься биохимией, если точнее, но не пошла. Я не была подготовлена на все 100, да и работать надо было, чтобы жить, а не просто учиться. Поэтому выбрала дебильный, но практичный вариант – гостиничное дело. Мама всегда говорила, что если я найду в себе силы бросить и поступить в МГУ, то она не против. Но я пока их не нашла. Я хотела влюбиться. Не замуж, а влюбиться. И Ярослав попал на вспаханную почву.